ТЦ. Поморщился первый, его чуть ли не начало трясти, но он все же сдержался. Прикрыв глаза и помолчав пару минут, он спросил: «Это правда?» Все знали, кому предназначался этот вопрос. «Да», — громко ответила Горга, не вставая с пола. Девушке было плевать на своих подчиненных, такова суть большинства дорганов из ненасытных хищников. Однако она нарушила приказ первого, и это ее страшило. «И я прошу, заткнись», — рыкнул Лайтус. «Я не хочу тебя больше слышать». «Гуфель, реакция хранителя на происходящее?» «Никакой, господин, как я и думал», — подумал первый. «Опять ему все сходит с рук. А ведь это уже не просто нарушение законов обители, а банальная атака на нее». «Ясно. Тогда я еще раз повторю. Второго мы не трогаем и даже не следим. Если кто-то вновь посмеет нарушить мой приказ, то я лично разрушу его фундамент и выброшу с обители. Донесите это до каждого из десятки», — процедил Лайтус. «Ме, займись завершением подготовки игр. Я хочу начать их уже через 2 месяца. И да, собери совет, через неделю». «Слушаюсь», — поклонилась девушка. «Свободны», — махнул рукой Лайтус, направившись прочь. Скрывшись во тьме коридора, эльф пытался подавить злость. Злость на самого себя, на свою слабость. Ведь, вспоминая о втором, Лайтус каждый раз едва ли не дрожал от ужаса, поскольку невольно вспоминал тот злополучный бой, после которого он и занял свое место. А поединок тот был примечателен тем, что как бы первый ни старался, ему даже задеть второго не удавалось. Казалось, словно заклинатель играет с ребенком. Его противник мог легко победить, в любой момент завершив сражение, однако он в итоге сдался, позволив Лайтусу подняться. И вот теперь этот бой словно заноза засел в разуме эльфа, возникая перед глазами каждый раз, когда тот вспоминал о втором. Пробуждался скрытый страх парня. Чудовище. Проклятое чудовище. Как вообще может существовать настолько сильный заклинатель? И почему он попал в обитель именно в мое поколение? Гневался первый. Так еще и эти идиоты никак не могут понять моих слов. Неужели они действительно считают, что хоть что-то сумеют ему сделать? Они ведь в действительности тоже сражались со вторым, каждый из десятки. Вот только сколько бы я ни спрашивал, никто о подобном ничего не помнит, только я. И даже когда я пытаюсь рассказать этим идиотам об истинной силе второго, то меня словно никто не слышит. Что он сделал с их мозгами? А что главное, это я сумел выдержать его силу, или он намеренно меня пожалел? Наконец успокоившись и взяв себя в руки, Лайтус вздохнул. И вот что это было, попытался переосмыслить он свое поведение. Паника, истерика, это точно был я, бездна. Похоже, больше тянуть нельзя. Не знаю, что со мной происходит, но чем больше времени проходит, тем сложнее контролировать эмоции. Значит, решено. Прямо сейчас отправлюсь в столицу. Нужно встретиться с отцом. Думаю, пиковый священный лорд точно сумеет мне помочь. Глава 23. Продолжая эксперименты, в облачной обители есть всего 6 общедоступных порталов, каждый из которых ведет в одну из крупнейших аномальных зон континента. Темнолисье мрачного волка, так официально называлась наименее опасная среди них. Собственно, сюда Кай и планировал отправиться. Охранявшие зал порталов эльфы вдруг дернулись, заметив парня, не заплатившего за проход, но резко остановились, вспомнив, кто этот смертный такой. Дальше Кай спокойно вошел внутрь, выбрал нужную платформу телепорта, заплатил 10 облачных монет и исчез. Точкой переноса оказалась аналогичная платформа, находящаяся на окраине темнолесья под огромным защитным куполом, где расположилось небольшое поселение учеников-искателей. Задерживаться на месте Кай не стал и быстро направился в сторону главного местного ориентира, того самого мрачного волка, как называли одиноко стоящую темную гору, что с определенного угла была похожа на данного хищника. Делилась же вся эта аномальная территория на 3 зоны – внешнюю, внутреннюю и центр. Первая представляла из себя периферию темнолесья, куда Кай сейчас и попал. Здесь было немного ловушек, а монстры не превышали титанической ступени. Тут как раз и охотились ученики обители. Внутренняя же часть была им не по зубам. Там со времен древней войны осталось намного больше природных массивов, а монстры достигали тиранической ступени, справиться с которой могли только элементалисты. Что же касалось центра, а если говорить точнее, самой горы, то это была вотчина священных зверей. Так что туда смели соваться только пиковые элементалисты и более сильные мастера, но не в одиночку, а как минимум группами в 5-6 воинов. Пройдя сквозь защитный барьер, который пропустил парня, поскольку у него была метка, Кай мгновенно сорвался с места, развив максимальную скорость. Вне купола законы обители больше не действовали, и убийство ученика учеником не наказывалось. Поэтому требовалось вести себя осторожно. Удалившись от лагеря более чем на 5 километров, Кай резко сжал свою ауру, а затем сменил ее чистоту на звериную. Так что даже если его кто-то и преследовал, а убийц и охотников за наживой в аномальных зонах хватало, то теперь они точно должны были потерять след парня. Кай продолжил путь, и уже через пару часов ему повезло наткнуться на монстра. Звериная аура последнего уровня закалки души внезапно попала в пределы области, покрываемой духовным восприятием парня, притом совсем близко. Он сразу же свернул на запад, и через десяток секунд уже был на месте. Монстр, конечно же, ощутил двуногого только в тот момент, когда между ними оставалось менее 30 метров. Этому поспособствовало умение Кая сжимать ауру. Проснувшийся зверь, почувствовавший ауру, аналогичную своей, стал медленно выбираться из берлоги. Монстром был трехметровый стальной игольчатый медведь, называвшийся так по той причине, что мог превращать свою шерсть в металлические иглы, которыми был способен выстреливать во врагов. Еще молодой зверь, лишь приближающийся к прорыву на следующую ступень, обычно вел скрытную жизнь, поскольку понимал, что встреча с другими животными или большинством учеников обители могла кончиться для него плачевно. Из-за этого он даже вырыл свою берлогу позади аномалии, искажающей работу духовного восприятия. Благодаря этому медведь обычно замечал чужаков раньше, чем они его, что давало ему время на побег или подготовку к бою. Однако сейчас все произошло строго наоборот. Это поначалу даже испугало монстра. Но когда он понял, что враг на такой же ступени, то сменил страх на гнев. Выбравшись из берлоги, зверь увидел маленького в сравнении с ним двуногого, медленно шагающего в его сторону. Монстр взревел, а затем бросился в лобовую атаку. В случае чего он был готов в любой момент покрыться стальными иглами, кои также служили неплохой защитой. Ведь медведь знал, что двуногие обычно полагаются на техники, а не на свое тело. Однако расстояние сокращалось, а чужак так ничего и не предпринимал. Это лишь обрадовало монстра, решившего, что противник оцепенел от страха. Но вот, до цели оставалось всего ничего, как вдруг медведь перестал ощущать свое тело. Резко упав, он проехался на брюхе оставшиеся несколько метров, а затем внезапно остановился прямо перед человеком. Враг спокойно стоял менее чем в 30 сантиметрах от морды зверя, а тот ничего не мог с этим поделать. Тело не слушалось. Существо с ужасом осознало, что попало в ловушку. Оно могло лишь продолжать смотреть на двуногого. Рука человека вдруг поднялась и направилась в сторону головы медведя. Тот направил все силы, чтобы попытаться хоть немного сдвинуться, но не смог и чуть-чуть шевельнуться. Пробудился животный ужас. Зверь хотел бежать, но не мог. Вот только убивать его никто не спешил. Ладонь врага замерла рядом со лбом монстра, а затем он произнес: «Спи». Сознание поплыло, после чего отключилось. Воли медведя не хватило, чтобы сопротивляться силе поля превосходства. Получив подопытного, Кай перенес его в пространство ночи, а затем направился в берлогу. Найдя там небольшой запас относительно редких, но не таких уж и ценных ресурсов, которые, видимо, медведь собрал в темнолесе, парень оставил их нетронутыми, решив больше не тратить время. Он перенесся в пространственный карман и запрыгнул на монстра. Приложив к спине медведя ладонь, Кай начал действовать. Первым делом он слил инь-ян, вновь создав ту странную энергию, после чего аккуратно начал вводить ее в тело зверя через акупунктурные точки. Следом, не отпуская контроль над энергией, парень начал проводить ее сквозь меридианы монстра, пока наконец не добрался до его источника. «Готов?» – спросил Кай Рунтана. «Конечно», – ответил старик. «Подводи ее как можно ближе, после чего дашь мне частичный контроль над телом, раз уж ты научился разделять сознание. Надеюсь, твоя задумка пройдет успешно». Как и было велено, Кай облепил необычной энергией саму душу медведя, скрытую в его источнике. А затем буквально на миг активизировался Рунтан, позволив парню пробиться сквозь оболочку души зверя, внедрив странную энергию внутрь. Там Кай чуть было не утратил над этой силой контроль, но все же сумел удержать ее. Мало-помалу он манипулировал энергией, продвигаясь все дальше, пока в конце концов не достиг желаемого – искры. Более ни медля ни секунды, игнорируя накатывающую словно водопад усталость, Кай стал подводить созданную им из инь-ян силу к искре. В конечном счете он буквально целиком покрыл ее этой энергией. И что дальше? подумал покрывшийся потом Кай, когда ничего не произошло. «Ты меня спрашиваешь, это вообще-то твоя идея», — хмыкнул Рунтан. «Но если хочешь совета, то я скажу лишь одно, жди, возможно, шанс есть». Кай кивнул, он и так не планировал пока заканчивать, но шли минуты. Духовная выносливость заканчивалась, а напряженные до предела глаза, позволяющие видеть саму искру через энергетическое зрение, чуть ли не кровоточили. Сейчас Кай чувствовал себя не лучше, чем после боя с Ризелом. Внезапно медведь начал дрожать. Кай все еще подавлял его тело и сознание полем превосходства, но зверь все равно каким-то образом двигался. И с каждой секундой он начинал дергаться все сильнее, даже пробиваясь сквозь давление Кая. «Что происходит?» — спросил удивленный парень, сковав монстра ледяными цепями. «Что-что, больно ему, это мощная духовная боль, которую чувствуешь даже без сознания или даже без тела», — пояснил старик. «Приглядись, началось». Кай еще сильнее сконцентрировался на энергетическом зрении, продолжив вглядываться в душу медведя. И то, что там начало происходить, поразило парня. Ведь та странная энергия, которую он до сих пор удерживал вокруг искры зверя, внезапно начала втягиваться в эту самую искру, легко выбираясь из-под контроля мечника. В конце концов вся сила исчезла, а медведь наконец затих. Несколько секунд ничего не происходило, а затем... «Ах ты чертов удачливый засранец!» — вдруг выкрикнул радостный Рунтан, все еще не до конца верящий в происходящее. «Ты смог, смог, у тебя получилось!» Услышав старика, Кай попытался приглядеться еще сильнее. Глаза резнуло от боли, но парень выдержал. И теперь он наконец смог понять, что творится внутри. Увиденное поразило и одновременно обрадовало его. Часть эмоций даже пробилась сквозь занавесы с холода пустоты в душе Кая и отразились на его посветлевшем лице. Парень расслабился. «И правда, получилось», — выдохнул он. «Я действительно смог создать энергию души». Поглощенная искрой странная энергия выливалась обратно, но уже в виде энергии души. Три составляющие — инь, ян и некая сила искры — наконец были объединены. Получив долгожданный результат, Кай перестал подавлять медведя и убрал ледяные цепи. Спустя несколько минут тот очнулся. Слегка пошатываясь, монстр медленно поднялся и помотал головой. Воспоминания о дикой духовной боли все еще были свежи в его разуме, из-за чего зверь дрожал и смотрел на человека, как на демона. Кай же, в свою очередь, просто сел в позу для медитации и начал постепенно восстанавливаться, частичкой сознания приглядывая за медведем. К счастью, тот понимал, что шансов против человека у него нет, и даже не пытался напасть. Так прошло 5 часов, зверь переборол последствия боли и теперь чувствовал себя даже лучше, чем в прошлом. Дополнительная энергия души, которая все равно скоро исчезнет, так как ее больше, чем должно быть, положительно воздействовала на монстра. Что же до Кая, то он наконец закончил медитацию, восстановив большую часть духовной выносливости. Поднявшись, он оглядел медведя энергетическим зрением. «Вроде все нормально. Побочных эффектов не наблюдается», — резюмировал парень. «Ладно, иди», — махнул Кай рукой, после чего зверь исчез, телепортировавшись в берлогу. Прикрыв глаза и сев обратно, он сконцентрировался. Частицы инь-ян в равном количестве появились в его источнике. Объединив их и получив заготовку для энергии души, Кай направил эту силу сразу к оболочке. Управлять ею внутри самого себя ему было намного проще. Вскоре необычная энергия была уже внутри души, свившись вокруг искры. Через пару минут та впитала в себя эту силу, следом вернув в виде энергии души. Повторив это еще пару раз, Кай сумел определить нужные пропорции, после чего окончательно наполнил душу. Он вернул ту сотню лет жизни, что уже успел потратить как на земле, так и в этом мире. Завершив восстановление, Кай подумал: «Слушай, старик, а раз я теперь могу создавать энергию души, то нужны ли мне еще духовные фрукты с ней, чтобы приготовить звездный настой?» — спросил он. «А ты попробуй вывести энергию души из тела, я же не умею». «Что ж, в таком случае, думаю, пора бы тебя этому научить». «Погоди, так ты этому меня мог обучить?» — слегка удивился Кай. «Почему же раньше этого не сделал?» «Потому что ты, паршивец, в таком случае уже давно бы сдох, потратив все до последней капли. Так что я опасался давать тебе возможность так легко сжигать свою жизнь», — гневно ответил Рунтан. «Но сейчас ты открыл тайну создания энергии души, и я больше могу не волноваться». «Понятно, ты все же прав», — холодно признал Кай. «Хорошо, тогда научи меня». Так начались тренировки, затянувшиеся на несколько дней. В конечном счете Кай научился проводить сквозь оболочку души любую энергию, при этом не вредя ей. Собственно, после этого он создал излишек энергии души, который вывел в источник и повел вдоль самого короткого меридиана наружу. В итоге, как только энергия души оказалась вне тела, она тут же начала рассеиваться. Что и требовалось доказать, хмыкнул Рунтан. Без поддержки искры энергия души, заметь, любая, а не только та, которую ты создаешь, будет распадаться. Пока она внутри оболочки, то этот процесс замедляется до столетий. Если же переместить ее в источник, то срок существования сократится, но не слишком сильно. А вот уже во внешнем мире поддержки никакой не будет. Сила просуществует от нескольких секунд до минуты, чего максимум хватит на использование какой-то техники. И да, даже не думая о физическом теле, твоя плоть в качестве хранилища не подойдет. Можешь попробовать переместить энергию души из энергетического тела в физическое, и увидишь, что там она дольше часа не продержится. Но как тогда энергия души содержится во фруктах? Задумался Кай. Они ведь умирают и теряют искру, когда их срывают, а энергия остается. Как? Потому что они и являются идеальными хранилищами для этой энергии. Сам фрукт, по сути, вырос на впитывании законов души. Поэтому даже без искры их содержимое распадается крайне медленно. Такая же история и с другими растениями. Они выступают в качестве эдакой темницы для определенного элемента, объяснил старик. И конечно же аналог такого хранилища можно создать и искусственно. Для этого нужно быть либо мастером высокого уровня, как я, например, либо годами без перерыва концентрировать в одном месте силу конкретной стихии, что, по сути, и делают все духовные растения для развития. Выходит, фрукт все-таки нужен. Кай кивнул, а затем вдруг вспомнил еще кое-что. Кстати, не знаешь, что это было за странное чувство, когда я в конце сильно переполнил душу энергией? Не знаю, пожал плечами в духовном мире Рунтан. Я хоть и чувствую то же, что и ты, но далеко не все и не всегда. Ладно, тогда нужно проверить, поднялся Кай. Пространство ночи развеялось, и он вернулся в берлогу. Медведя здесь, конечно же, не было. Сбежал, произнес парень, а затем пожал плечами. Ну, все же 4 дня прошло. Выбравшись из берлоги, Кай продолжил свое путешествие по темнолесью. Он собирался найти еще одного подопытного. Вдоль реки бежало 2 монстров. Небольшой, но при этом довольно проворный громовой двуххвостый лис срединной стадии титанической ступени догонял другого хищника, посмевшего войти в его владение. Между зверьми было чуть больше 3 километров, но это расстояние быстро сокращалось, а вскоре жертва и вовсе оказалась загнана в угол. Лис наконец увидел свою добычу, которая была вынуждена остановиться перед оказавшейся впереди одинокой скалой. Обойти ее монстр не мог, а прыгать в реку опасался, ведь там и своих хищников хватало. Зажатый в угол монстр решил бороться. Вот только силы были неравны. Лис превосходил противника более чем на уровень. Сражение продлилось всего 20 секунд, а добыча лиса уже едва держалась на ногах. Более слабый зверь был весь в крови и в подпалинах от электрических атак врага. Однако неожиданно рядом появилась еще одна аура. Громовой двуххвостый лис резко обернулся и запустил молнию в столь незаметно подобравшегося человека. Вот только своей цели его атака не достигла, врезавшись в невидимый барьер. Монстр попытался повторить удар, как вдруг ощутил сильную боль в лапах. Посмотрев вниз, он с ужасом обнаружил лед, сковавшие его конечности. Мгновением спустя человек появился перед монстром. Сковать, а тем более, лишить сознания зверя срединной стадии при помощи поля превосходства Кай не мог. Воля противника была сильна, поэтому максимум, что мог сделать парень, это сильно замедлить движение лиса. Однако этого было недостаточно, поэтому он и приблизился. Зверь же расценил это по-другому. Он уже видел двуногих, в основном эльфов, поэтому считал, что опасаться стоит только их техник. Вблизи же они были не так сильны. Вот почему лис резко разинул пасть, попытавшись откусить Каю голову. У мечника же были на этот счет иные мысли. Парень сжал пальцы в кулак, рука размылась в воздухе, а затем раздался громкий удар. Голова зверя резко откинулась назад. Он и вовсе отлетел бы, но приморозивший к земле его лапы лед не дал этому произойти. В итоге лис дернулся, а затем повалился оземь без сознания. Кай идеально рассчитал силу, так что монстр остался в живых. «О, так это снова ты?» Посмотрев вправо, Кай увидел побитого стального игольчатого медведя, который был жертвой громового двуххвостого лиса. Ведь сбежав из безопасной берлоги по вине человека, он в итоге забрел на чужую территорию, где в конечном счете чуть и не помер, снова увидев того самого человека, который заставил испытать его дикую боль и ужас. Медведь моментально бросился на утек. Он собирался броситься в реку, понадеявшись переплыть ее прежде, чем подводные обитатели заметят его. Страх перед этим двуногим вынуждал его идти на такой риск. Подобный исход, конечно же, Каю был не нужен. Поле превосходства вытянулось длинным рукавом, вмиг настигнув медведя. Тот резко ощутил опасность за спиной, отчаянно прыгнул вперед, а затем завис прямо в воздухе. Схваченный невидимой силой, он попытался брыкаться, превратил шерсть в стальные иглы и выстрелил большой их частью. Увы, это никак не помогло. Воля Кая быстро подавила монстра, и он вновь потерял сознание. Тело животного полетело обратно. Отправив обоих существ в пространство ночи, парень отыскал небольшую расщелину высоко в скале, закинул туда сей темный шарик, после чего резко подпрыгнул. Поднявшись на высоту 10 метров, благо с его физическими возможностями и шагом невесомости это было сделать легче легкого, Кай наконец тоже переместился в пространственный карман. Сделал же это все парень по одной причине. Он не хотел оставлять черный шарик пространства ночи просто посреди леса, где его мог легко кто-то найти. Ведь управлять им, пока находишься внутри, Кай не мог. Он даже не был способен ощутить заранее, если кто-то приблизится к его технике. Так что требовалось хоть как-то спрятать темную сферу. А вариант с труднодоступной для большинства монстров расщелиной в скале хоть и не идеальный, но вполне приемлемый. В любом случае тратить много времени на поиск укрытия получше Кай не собирался. Оказавшись внутри, он первым делом на всякий случай сковал двух зверей холодом пустоты. «Начнем с тебя», — кивнул Кай, взглянув на лиса. Приложив руку к зверю, он сразу сформировал большой сгусток странной энергии, после чего впустил в тело подопытного. К этому моменту Кай уже наловчился манипулировать силой внутри меридианы источника, поэтому довести весь сгусток сейчас было проще, чем в первый раз. Следом он относительно легко преодолел оболочку души животного, поскольку наконец научился делать это, и в конце концов облепил странной энергией искру. Как и в первом эксперименте, духовная боль вновь начала раздирать плененного монстра. Он дергался и издавал странные звуки, в какой-то момент даже очнувшись, но преодолеть оковы из холода пустоты не мог. Кстати, у самого Кая от этого процесса никакой боли не было. Его невосприимчивость к духовным атакам сводила этот эффект на нет. Эксперимент продлился почти 10 минут. На этот раз Кай вложил действительно огромное количество странной энергии в искру зверя, поэтому процесс ее поглощения затянулся. Но в конечном счете это закончилось, и уже вскоре искра начала изливать обратно энергию души стремительным потоком. Очень быстро вся душа оказалась наполнена силой почти в двукратном размере. Однако дополнительная энергия души находиться в пассивном состоянии не собиралась. Она ринулась подальше от искры, направившись прямо к внутренним стенкам оболочки. Ну а дальше произошло то, чего Кай и хотел добиться. Энергия души начала под напором вливаться в оболочку. Сила напитывала ее и укрепляла. Несколько секунд на глазах Кая происходило чудо, как вдруг появилась трещина, а следом еще одна и еще. Оболочка не выдерживала и начинала крошиться. Парень хотел было помешать этому процессу, но он уже утратил контроль над той странной силой, когда ее впитала искра. Теперь же перехватить управление энергией души он не мог. В итоге ее излишек полностью разрушил оболочку. Громовой двуххвостый лис умер. Его оболочка оказалась слишком цельной и больше не могла принять новый строительный материал вне процесса прорыва, прокомментировал Рунтан. По крайней мере, так это вижу я. Нужно повторить эксперимент, равнодушно произнес Кай, чувствуя, что почти подобрался к цели. Оставив тело зверя остывать, он направился к медведю. Парень повторил все то же самое. Искра монстра впитала странную силу, сопровождая это мощными волнами духовной боли, а затем выплеснула обратно энергию души. Происходящее повторилось, но за одним лишь исключением, даже через минуту с оболочкой зверя ничего ужасного не происходило. Она впитывала весь излишек энергии души, становясь толще и крепче. Исчезали микроскопические трещинки и деформации, имеющиеся у всех существ с самого рождения. Оболочка души медведя отличалась от оболочки лиса. У него она была словно губка, податливо впитывающая всю жидкость. А вот у первого подопытного оболочка души скорее напоминала бетонную стену, которая в итоге просто разбилась от давления. На достигнутом Кай не остановился. Он повторил то же самое еще пару раз, пока в конце концов не достиг пика эксперимента. Оболочка души медведя продолжила поглощать энергию души, однако после этого сразу же выплескивала ее с другой стороны. Парень уже было решил, что больше насытить силой ее не удастся, и теперь излишки просто выбрасываются, как вдруг заметил, что выплеснутая наружу энергия души, перед этим прошедшая сквозь оболочку, начинает воздействовать на всю энергетическую структуру зверя. Его кристаллы, меридианы, источник и акупунктурные точки начали расширяться. Это вынудило Кая вложить еще больше сил в душу монстра. Так продолжалось еще полчаса, в течение которых медведь почти непрерывно испытывал ужасные мучения. В конечном счете это закончилось в тот момент, когда энергетическая структура монстра увеличилась чуть больше, чем в два раза. После этого вся дополнительная энергия души уже никак не влияла на него, а просто выбрасывалась в физическое тело, где и растворялась без следа, никак на него не влияя. Кай закончил эксперимент, вытирая пот с лица. Он убрал ладонь от зверя и сделал несколько шагов назад. Парень едва стоял на ногах и тяжело дышал, но это не мешало ему чувствовать радость. Слабо и почти незаметно, но все же ощущать эту эмоцию. Однако вскоре холод пустоты все же взял верх, и Кай успокоился. Он сел и сразу же погрузился в медитацию. Требовалось восстановиться. Спустя несколько часов Кай открыл глаза. К этому моменту медведь уже очнулся, попытавшись скрыться. Увы, пространственный карман был замкнут сам на себя, поэтому как бы далеко зверь не уходил, он все равно возвращался на прежнее место. Так что в конечном счете зверь просто сдался и, сев максимально далеко от человека, стал за ним наблюдать. Когда Кай открыл глаза, монстр вздрогнул, напрягся, но с места не сдвинулся. За прошедшие 5 часов он уже смирился с тем, что уйти от двуногого не удастся, как и победить его. А еще медведь осознал, что лис мертв, в отличие от него самого. И хотя он прекрасно помнил ту адскую боль, что могла бы свести его с ума, будь он полноценным разумным существом, а не диким зверем, надежда выбраться отсюда живым все еще теплилась в его душе. «Жив, отлично, поднявшись», — кивнул Кай. «Теперь нужно проверить, все ли с тобой в порядке». Полностью сконцентрировавшись лишь на энергетическом зрении, парень начал тщательно осматривать медведя, попутно приближаясь к нему. Сам же зверь от этого лишь сильнее напрягся, но все равно продолжил сидеть смирно. «Что скажешь, никаких побочных эффектов я не вижу». «Аналогично», — ответил Рунтан. «Похоже, как я и предполагал, проблема крылась в том, что лис уже ступил на уровень истинного мастерства, а этот медведь еще нет. Ведь шаг от смертного к статусу мастера – это не только банальный прорыв с последующим усилением, но и переход на совершенно иное качество бытия. Соответственно, и оболочка души тоже меняется, становится твердой и неподатливой, что усиливает духовную защиту, но с другой стороны заставляет оболочку застыть, из-за чего теряется возможность изменить ее». «Хорошо, тогда ты свободен», — обратился Кай к подопытному. Пространство разошлось в стороны, явив внешний мир, куда и вылетел медведь вместе с трупом лиса. Упавшее с 10 метров животное никак не пострадало, но убегать при этом не спешило. Монстр еще пару минут просидел перед скалой, спокойно наблюдая за маленькой неподвижной темной сферой, что зависла в расщелине. В конце концов зверь понял, что это никакая не ловушка, и его действительно отпустили. Он начал разворачиваться, как вдруг заметил тело лиса. Направившись к нему, довольно поумневший после эксперимента медведь раскрыл пасть. Оставить здесь такой качественный ресурс, как труп титана, он никак не мог. Началась трапеза. Кай тем временем вернулся к медитации. В его левой руке появился крупный сгусток инь, а в правой – ян. Соединив их правильным образом и получив немалое количество той странной энергии, он направил всю эту силу себе в душу. Искра вскоре поглотила ее, а через некоторое время бурный поток энергии души начал вырываться обратно. Как это случилось и с медведем, оболочка души Кай стала принимать всю эту дополнительную силу, используя ее в качестве строительного материала для себя. А когда сама оболочка перестала улучшаться, то пришел черед источника, меридиан и акупунктурных точек. При этом разрушенный источник Кая внезапно начал пытаться восстановиться, чему, однако, мешал холод пустоты, который пока что выступал в качестве эдакого клея для осколков. Конечно, Кай в любой момент мог убрать заморозку, вот только тогда без поддержки остатки источника моментально бы распались, и не помогло бы никакое восстановление. Кай почти сразу бы умер. Когда все закончилось, перед парнем высветилось системное сообщение. «Внимание! Получено достижение. Собственными силами вы сумели повысить качество своего развития до 10 баллов. Ваша награда. Ранг. Золотой. Качество. Пиковое. Описание. Содержит воспоминания древнего воина. Не могу поверить, ты действительно сделал это, прошептал шокированный Рунтан. Я хоть и видел твоими глазами, что происходило с душой того медведя, но все равно до последнего момента сомневался. Но теперь же, небеса, а я ведь думал, что тебе меня уже ничем не удивить. Парень прекрасно понимал, насколько шокирующую вещь он сегодня сделал. Повышение фундамента – это прерогатива богов, но никак не истинных мастеров и тем более смертных. Вот только никто при этом также не должен был владеть одновременно инь и ян. Лишь благодаря татуировке, полученной в божественном артефакте, лазурном кубе, Кай смог освоить обе эти концепции, а значит называть это достижение чисто его заслугой полностью было нельзя. Сейчас он ощущал, как возросший почти на 30 единиц источник наполняется дополнительной ки. Однако повышение фундамента дало не только увеличение запаса внутренней энергии, но и даровало еще несколько бонусов. Идеальный фундамент повысил духовное восприятие парня до максимума на текущей ступени, и это увеличение было не на 0,9 балла, как в случае с энергией, а почти на треть от имеющегося. Собственно, это и было главное отличие воинов с разным фундаментом. Ведь, например, у начальных заклинателей с 8,9 и 9 баллами разница в количестве энергии составляла всего 5 единиц. Тогда зачем же называть одного просто гением, а второго – великим гением? Ответ прост. Между ними лежала немалая пропасть в силе духовного восприятия. А оно, в свою очередь, отвечало не только за возможность ощущать других воинов на далекой дистанции, но еще и за скорость познания законов. Поэтому, чем выше был фундамент, тем проще у воинов проходил процесс созерцания. Вдобавок, конечно же, возросла еще и духовная выносливость Кая, а также увеличилась в размерах и силе его аура. Меня вот единственное, что интересует. Почему я вообще смог повысить свой фундамент? В таком случае разве не должны об этом способе знать все, раз существуют фрукты с энергией души? Задумался Кай. А вот и нет, парень. Перенасыщение души с помощью фрукта такого эффекта не даст. Сам должен догадываться. Лишняя сила попросту развеется через некоторое время, если ее не использовать, сказал Рунтан. Поэтому то, что сделал ты, отличается от обычного восполнения энергии души за счет фрукта. И чем же? У меня есть только одна догадка. Это была лично твоя энергия души, ведь искра приняла ту странную силу. А вот энергия, которая есть во фруктах, задумался на мгновение старик, она принадлежит именно им. То есть для восстановления потраченных лет жизни она подойдет, но вот чтобы улучшить оболочку, видимо, нет. Как минимум другого объяснения я не вижу. А без тела и энергии исследовать эту тему как-то не очень получается, хмыкнул он. Звучит логично, кивнув, согласился Кай. После этого он поднялся, сделал шаг и развеял пространство ночи. Теперь его ждало возвращение в обитель, где останется лишь подняться на 4-й этаж, купить там нужные ингредиенты, приготовить звездный настой и наконец прорваться к ступени заклинателя. Глава 24. Насыщенный день. По пути обратно к порталу в обитель Кай проверил нефрит памяти. Как оказалось, в этот раз система наградила его воспоминаниями еще одного древнего воина. В отличие от первого, этот великий мастер находился не в заснеженных горах, а рядом с рекой возле гигантского водопада, уходящего далеко в небеса. Здесь он практиковался и изучал свою сферу пространства, пытаясь раскрыть тайны перехода на следующий уровень законов. Таким образом, теперь у Кая были наиценнейшие артефакты, которые в дальнейшем обязательно пригодятся ему, когда придет время создавать собственные сферы. Сейчас же он, увы, пока никак не мог использовать ни один из нефритов памяти. Слишком уж высокими и сложными были законы, отображаемые в них. Однако, как верно подобрана награда, и если в первый раз это еще можно было списать на случайность, то теперь, задумался Кая, видимо, система отлично понимает, что и кому нужно на их пути развития. Дорога к защитному куполу, под которым и находилась платформа переноса, заняла у парня всего 3 часа. В своих экспериментах он не сильно углубился в земли темнолесья, так что путь обратно вышел недолгим. Сориентироваться же Кай сумел легко. Ему не понадобилось полагаться даже на идеальную память, поскольку любому воину, прошедшему закалку разума, в принципе было сложно потеряться где-либо, только если на них не воздействовали некой техникой. К удивлению Кая, Вылазка закончилась спокойно, его никто не караулил, чтобы напасть. Он без проблем вошел внутрь защитного барьера, сразу же направившись к порталу. Там он вновь заплатил 10 монет и наконец вернулся в обитель. Однако, оказавшись в зале порталов, Кай моментально почувствовал, что здесь что-то не так. Крупное помещение было на удивление пустым. Куда-то подевалась вся та толпа учеников, которые постоянно приходили и уходили отсюда. Кай моментально направился к выходу, но не успел он пройти и 20 шагов, как через открытые врата вошло около 20 заклинателей конечной пиковой стадии. Все гномы. Они перекрыли вход, встав перед человеком. «Это ты, Кай Эрнхард», — заговорил сильнейший воин, специально раскрыв свою метку с числом 30. «Возможно. А зачем он вам?» — абсолютно спокойно ответил парень. «Это твое зелье?» Проигнорировав вопрос Кая, гном вытащил из кольца небольшой флакон с зельем яркого тела. В ответ человек лишь приподнял брови, но ничего не сказал. Его вопрос проигнорировали, поэтому и он не собирался отвечать. «Хорошо, эти вопросы бессмысленны. Я уверен, что это ты», — кивнул собеседник, спрятав зелье. «Перейду сразу к делу. Наш достопочтенный господин Кинджи, он же глава 9-й фракции, желает встретиться с тобой. И где же он? Мы отведем тебя. То есть я должен согласиться идти с вами? Зачем мне это? Как минимум за тем, что это будет выгодно для тебя», — спокойно ответил гном. «А как максимум, неужели тебе мало одних проблем с великой стаей? Отказав нашему господину, ты настроишь против себя не только всю нашу фракцию, но и вообще всех гномов континента. Угрожаешь? Всего лишь предупреждаю. В нашей расе принято чтить и уважать наиболее искусных мастеров, какой бы путь они ни выбрали. Они гордость подгорного народа. Поэтому плевок в них — это плевок в каждого из нас», — гном говорил спокойно и уравновешенно. Вот только в словах его все равно ощущалась несгибаемая сталь. Подобными речами он легко мог пронять любого воина со слабой волей. «Как тебя зовут?» — через несколько секунд спросил Кай. «Я Эрик, прозванный Непреклонным». Кай немного слышал от Иона о культуре гномов. В их обществе каждый представитель расы, так или иначе, стремился достичь совершенства в какой-то определенной области. И неважно, была ли это артефакторика, алхимия, кузнечество, владение мечом или даже, например, садоводство. А достигнув чего-нибудь действительно великого в своей специализации, чего-то, что признало бы существенно часть их общества, гном получал уникальное прозвище, что повышало его статус в социуме на целый уровень.